Время близилось к полудню, когда я достиг вершины. Я немного посидел на скале, нависшей над ледяным морем. Как и окрестные горы, оно тоже тонуло в тумане. Но вскоре ветер рассеял туман, и я спустился на поверхность глетчера. Она очень неровна, подобно волнам неспокойного моря, и прорезана глубокими трещинами. Ширина ледяного поля составляет около лие, но чтобы пересечь его, мне потребовалось почти 2 часа. На другом его краю гора обрывается отвесной стеной. Монтанавер теперь был напротив меня, в расстоянии 1 лие. А над ним величаво возвышался Монблан. Я остановился в углублении скалы, любуясь несравненным видом. Ледяное море, вернее, широкая река, велась между гор. Их светлые вершины нависали над ледяными заливами. Сверкающие снежные пики, выступая из облаков, горели в лучах солнца. Мое сердце, так долго страдавшее, ощутило нечто похожее на радость. Я воскликнул: «О души умерших! Если вы витаете здесь, а не покоитесь в тесных гробах, дайте мне вкусить это подобие счастья, или возьмите с собой, унесите от всех радостей жизни». В этот миг я увидел человека, приближавшегося ко мне с удивительной быстротой. Он перепрыгивал через трещины во льду, среди которых мне пришлось пробираться так осторожно. Рост его вблизи оказался выше обычного человеческого роста. Я ощутил внезапную слабость, и в глазах у меня потемнело. Но холодный горный ветер быстро привел меня в чувство. Когда человек приблизился, я узнал в нем, о, ненавистное зрелище, сотворенного мной негодяя. Я задрожал от ярости, решив дождаться его и схватиться с ним насмерть. Он приблизился. Его лицо выражало горькую муку и вместе с тем злобное презрение. При его сверхъестественной уродливости это было зрелище почти невыносимое для человеческих глаз. Но я едва заметил это. Ненависть и ярость сперва лишили меня языка. Придя в себя, я обрушил на него поток гневных и презрительных слов. «Дьявол!» — вскричал я. «Как смеешь ты приближаться ко мне? Как не боишься моего мщения? Прочь, гнусная тварь! Или нет, постой! Я сейчас растопчу тебя в прах! О, если б я мог, отняв твою ненавистную жизнь, воскресить этим несчастных, которых ты умертвил с такой адской жестокостью!» «Я ждал такого приема», — сказал демон. «Людям свойственно ненавидеть несчастных. Как же должен быть ненавидим я, который несчастнее всех живущих? Даже ты, мой создатель, ненавидишь и отталкиваешь меня, свое творение. А ведь ты связан со мной узами, которые может расторгнуть только смерть одного из нас. Ты намерен убить меня. Но как смеешь ты так играть жизнью? Исполни свой долг в отношении меня, тогда и я исполню свой перед тобою и человечеством. Если ты примешь мои условия, я оставлю всех вас в покое. Если же откажешься, я всласть напою смерть кровью всех твоих оставшихся близких. Ненавистное чудовище, дьявол во плоти, муки ада недостаточны, чтобы искупить твои злодеяния, проклятый! И ты еще упрекаешь меня за то, что я тебя создал? Так подойди же ко мне, и я погашу искру жизни, которую зажег так необдуманно». Гнев мой был беспределен. Я ринулся на него, обуреваемый всеми чувствами, какие могут заставить одно живое существо жаждать смерти другого. Он легко уклонился от моего удара и сказал: «Успокойся. Заклинаю тебя, выслушай, прежде чем обрушивать свой гнев на мою несчастную голову. Неужели я мало выстрадал, что ты хочешь прибавить к моим мукам новые? Жизнь, пускай полная страданий, все же дорога мне, и я буду ее защищать. Не забудь, что ты наделил меня силой, превосходящей твою. Я выше ростом и гибче в суставах. Но я не стану с тобой бороться. Я твое создание и готов покорно служить своему господину, если и ты выполнишь свой долг передо мною. О, Франкенштейн, неужели ты будешь справедлив ко всем, исключая лишь меня одного, который более всех имеет право на твою справедливость и даже ласку? Вспомни, ведь ты создал меня. Я должен был бы быть твоим Адамом, а стал падшим ангелом, которого ты безвинно отлучил от всякой радости. Я повсюду вижу счастье, только мне оно не досталось. Я был кроток и добр, несчастье превратили меня в злобного демона. Сделай меня счастливым, и я снова буду добродетелен. Прочь! Я не хочу тебя слушать. Общение между нами невозможно. Мы враги. Прочь! Или давай померимся силами в схватке, в которой один из нас должен погибнуть. Как мне тронуть твое сердце? Неужели никакие мольбы не заставят тебя благосклонно взглянуть на твое создание, которое молит о жалости? Поверь, Франкенштейн, я был добр. Душа моя горела любовью к людям, но ведь я одинок. Одинок безмерно. Даже у тебя, моего создателя, я вызываю одно отвращение. Чего же мне ждать от других людей, которые мне ничем не обязаны? Они меня гонят и ненавидят. Я нахожу убежище в пустынных горах, на угрюмых ледниках. Я брожу здесь уже много дней. Ледяные пещеры, которые не страшны только мне, служат мне домом, единственным, откуда люди не могут меня изгнать. Я радуюсь этому мрачному небу, ибо оно добрее ко мне, чем твои братья-люди. Если бы большинство их знало о моем существовании, они поступили бы так же, как ты, и попытались уничтожить меня вооруженной рукой. Не мудрено, что я ненавижу тех, кому так ненавистен. Я не пойду на сделку с врагами. Раз я несчастен, пусть и они страдают. А между тем ты и мог бы осчастливить меня и этим спасти их от бед. И каких бед? От тебя одного зависит, чтобы не только твои близкие, но тысячи других не погибли в водовороте моей ярости. Сжалься надо мной и не гони меня прочь. Выслушай мою повесть. А тогда пожалей или оттолкни, если рассудишь, что я заслужил это. Даже по людским законам, как они не жестоки, преступнику дают сказать слово, свою защиту, прежде чем осудить его. Выслушай же меня, Франкенштейн. Ты обвиняешь меня в убийстве, а сам со спокойной совестью готов убить тобою же созданное существо. Вот она, хваленая справедливость людей. Но я не прошу пощадить меня, а только выслушать. Потом, если сможешь, уничтожь творение собственных рук. Зачем, — сказал я, — напоминать мне события, злополучным виновником которых я признаю себя с содроганием? Да будет проклят день, когда ты впервые увидел в свет гнусное чудовище, и прокляты руки, создавшие тебя, пусть это были мои собственные. Ты причинил мне безмерное горе. Я уже не в силах решать, справедливо ли я с тобою поступаю. Поди прочь. Избавь меня от твоего ненавистного вида. Вот как я тебя избавлю от него, мой создатель, — сказал он, заслоняя мне глаза своими отвратительными руками, которые я тотчас же гневно оттолкнул. И все же ты можешь выслушать и пожалеть меня. Прошу тебя об этом во имя добродетелей, которыми я некогда обладал. Выслушай мой рассказ. Он будет долог и необычен, а здешний холод опасен для твоего хрупкого организма. Пойдем укроемся в горной хижине. Солнце еще высоко в небе. Прежде чем оно опустится за те снежные вершины и осветит иные страны, ты все узнаешь, а тогда и рассудишь. От тебя зависит решить, удалиться ли мне навсегда от людей и никому не делать вреда, или же сделаться бичом человечества и погубить прежде всего тебя самого. С этими словами он зашагал по леднику, я последовал за ним. Я был слишком взволнован и ничего ему не ответил. Но, идя за ним, я обдумал все им сказанное и решил хотя бы выслушать его повесть. К этому меня побуждало отчасти любопытство, но отчасти и сострадание. Я считал его убийцей моего брата и хотел окончательно установить истину. Кроме того, я впервые осознал долг Создателя перед своим творением и понял, что должен был обеспечить его счастье, прежде чем обвинять в злодействах. Это заставило меня согласиться на его просьбу. Мы пересекли ледяное поле и поднялись на противоположную скалистую гору. Было холодно. Дождь возобновился. Мы вошли в хижину. Демон с ликующим видом, а я глубоко подавленный. Но я приготовился слушать. Я уселся у огня, разведенного моим ненавистным спутником. И он так начал свой рассказ.